Почему нельзя было сказать Насте открытым текстом? Потому что нельзя. Нельзя и все. Не надо злиться на Платонова, надо попытаться его понять. Не дурак же он в самом деле. Почему могло оказаться нельзя? Потому что это самым непосредственным образом касается той женщины, которая звонит по его просьбе. Как это может ее касаться? Он у нее живет. Таким образом, он дает ей, Насте, свой адрес, но звонящая по его просьбе женщина об этом не догадывается. Зачем это нужно? Почему он решил открыть свое место пребывания? Он не хочет, чтобы об этом знала хозяйка квартиры? Потому что он по каким-то причинам перестал ей доверять. Вот так доверял целых 11 дней, и вдруг в одночасье перестал. Любопытно, почему? Что у них там стряслось? Может, позвонить, спросить? Телефон-то есть. Мелькнула озорная мысль и тут же исчезла. Нечего хихикать, одернула себя Настя. У человека проблемы. Он из-под себя выпрыгивает, чтобы их как-то разрешить, а тебе весело. У тебя, между прочим, тоже проблем выше крыши, как и нераскрытых убийств. Она вернулась мыслями к Сергею Русанову. Все, что он говорил, даже то, что было направлено как бы на защиту его друга Дмитрия Платонова, на самом деле имело только одну цель — вывести себя из-под подозрения в убийствах Тарасова и Агаева. Он сказал, что у Платонова есть темно-бордовый кожаный кейс. Он знает это точно, потому что его сестра подарила одинаковые портфели им обоим. Им обоим. Он сказал, у Димки есть такой дипломат. А она, Настя, должна была услышать. Он и у меня есть. Должна была, но не услышала. Хорошо, хоть сейчас вспомнила. Он рассказывал, что в день, когда убили Тарасова, Платонов позвонил ему домой около 9 часов утра. А вот Платонов говорит совсем другое. Он утверждает, что это Русанов ему позвонил. При этом Платонов-то был дома, а вот где был в этот момент Русанов? Сергей создает себе алиби, надеясь на то, что перепроверять его слова у Платонова никто не станет, а если и станет, то есть надежда, что Димка не вспомнит точно, кто кому звонил. Он вспомнит предмет разговора, но тут у них разногласий нет. Они оба говорят, что разговаривали о подарке для Лены Русановой. И, наконец, самое главное, он постоянно твердит, что обожает свою сестру, и если бы с Димкой было что-то не так, он не позволил бы их отношениям сохраняться. И ведь это правда. С Димкой оказалось что-то не так. Димка оказался пошлым кобелем, готовым рискнуть здоровьем и хорошим отношением юной Елены ради пьяной потаскухи. И Сергей действительно не остался к этому равнодушен. Другое дело, что масштаб мести оказался явно несоразмерен проступку. Но ведь верно и другое. Кто способен на сильную любовь, тот способен и на сильную ненависть, потому что все дело в принципе, в способности испытывать сильные эмоции. Настя про себя знала, что она, например, на сильные чувства не способна. Ну что ж, каждому свое. Все от природы. Неужели Русанов и в самом деле оказался тем гнилым звеном, о котором предупреждали генерала Заточного? Какую информацию передавал через него Платонов? Ах, если бы знать! Только привычка прояснять любой вопрос до конца заставила Настю открыть карту Москвы и посмотреть, где находится Ивановская улица, на которой живет Кира Левченко, вполне вероятно, вместе с Дмитрием Платоновым. Она долго, в оцепенении, смотрела на карту, чувствуя, как холодеют руки при мысли, что она могла полениться сделать это или забыть. Настя заставила себя встряхнуться и принялась названивать в областное управление Андрею Чернышову. «Андрюша, бросай все. Доставай из своего сейфа списки спортсменов-стрелков».